Глава 4. Больше 5 штук не дам. Дедок, на которого меня наводят местные алкаши у гаражей, критически разглядывает рухлядь. И то много. Какие 5, да она шустрая и заводится с полоборота. Пытаюсь я набить цену, хотя ежу понятно, что это дело пустое. Тачка в таком состоянии, что удивительно, как вообще сюда доехала. Ага, рассказывай. Дедок открывает, закрывает дверь. На момент закрытия она отскакивает назад. «Да, 5 штук. И это я еще у тебя документов не спрашиваю, парнишка». «Ладно», — киваю я, отдавая ключи. «Еду здесь можно где купить?» «Это в центре только». Дедок забирает ключи, отдает красную бумажку и сразу теряет ко мне интерес. «Там всякие рестораны, мать их». «А как доехать отсюда до центра?» «А вот как с гаражей выйдешь, дуй направо на остановку. Там 125-я маршрутка». Киваю, выхожу, цепляю взглядом неприкаянно стоящую шапку. Мотаю головой в сторону выхода из гаражных построек. Она торопливо подбегает и хватается за мой локоть. Поворачиваюсь, удивленно смотрю на тонкие пальчики, плотно обхватывающие руку. Потом перевожу взгляд на лицо. Глазища распахнуты, в них страх и растерянность. Чего такое-то? Ты чего? Тут страшно так. Взбудораженно шепчет она. «Люди ходят страшные. Смотрят так». Оглядываюсь с недоумением, но кроме парочки забулдык вполне привычного вида, ничего особенного не наблюдаю. Да и они тоже не особенность, а скорее привычные персонажи для таких мест. «Никогда не видела, что ли?» «Никогда гаражей не видела, что ли?» «Таких нет», — сглатывает она. «Пойдем скорее. Тут как в фильмах про зомби-апокалипсис». «Еще раз оглядываюсь». «Ну да, возможно. Для столичных чик тут декорации постапока, для нормальных людей – обычная атмосфера. Кстати, думается мне, что если постапок где и наступит, то явно не у нас. Скорее он от нас выйдет. И большинство его даже и не прочувствует. Пошли». Решаю не пугать столичную штучку местными реалиями больше необходимого, хотя удивительно, конечно, как она до встречи со мной, но это не тема для размышлений. «Есть хочешь?» «Да», — шмыгает она. «Очень. Я бы не отказалась от питы с тунцом, или, может, даже цезаря с креветками». «Угу, мечтательница. Выбираемся из гаражей, бодро топаем к остановке, там грузимся в маршрутку». Все это время принцесска пялится вокруг такими глазами, словно на другой планете оказалась. И эта реакция тоже удивительна и настораживает. Но это все потом. Сначала пожрать. У меня целых 5 штук еще теперь имеется. К полтиннику, что прячется во внутреннем кармане куртки. Приятное дополнение. Карты мне светить нежелательно, на самолете лететь тоже нельзя. И на поезде. А для старого доброго автостопа как раз должно хватить. При бережливом отношении, естественно. Ну, мне не привыкать. Когда-то мы с сестрой жили на 1000 в неделю. И нормально, кстати, жили. Да и потом. Если кто думает, что работа на государство офигенно оплачивается, ну что же, пусть так и дальше думает. Я разочаровывать не намерен. Хотя иногда, прикидывая, сколько спец моего профиля и уровня получает на вольных, так сказать, хлебах, накатывает такая грусть-тоска. Но как накатывает, так и откатывает. Мне смысла переживать нет. Я повязан до доски гробовой с родиной любимой. Так что плакать не будем. Будем радоваться моменту. У меня есть 55 штук, и до столицы нам совсем недолго добираться на перекладных. Задачу свою я, можно сказать, выполнил, объект при мне, и напуган до такой степени, что всю борзоту растерял, и теперь фиг куда от меня денется. Можно и отдохнуть чуть-чуть. К чему загонять себя до безумия? В центре, абсолютно непримечательном, с площадью и памятником какому-то непонятному челу, наверное, местной знаменитости, находим, наконец, то, что требуется. Гостиницу, небольшое двухэтажное здание, крытое сайдингом, с красной крышей и лиричным названием «Утро». Символично. Если тут еще и кафе работает для постояльцев, то вообще отпад. «Нам бы номер!» Улыбаюсь ласково девушке-администратору, стараясь выглядеть максимально безобидно. Студентик там или просто веселый пацан. «Один? Два?» Девушка оглядывает меня, улыбается в ответ, затем, чуть поджав губы, изучает принцессу. Та ловит внимательный взгляд и, неожиданно хмыкнув, выступает вперед, прежде чем я успеваю ее притормозить, и надменно отвечает, Два, конечно же. Хорошо. Девушка не остается в долгу, прекращая улыбаться и обдавая нас холодом. Есть два люкса, по 3000 за сутки. А дешевле? Пытаюсь немного растопить администратора, матерясь про себя. Ну, принцесска ты чертова, как же не вовремя вылезла со своим гонором? Нет, все занято. С нескрываемым наслаждением отвечает девушка, и глазки ее победно сверкают. Тогда нам один. Кровать там одна, двуспальная. Подойдет. Опять улыбаюсь, игнорируя змеиное шипение за спиной. Давайте. Паспорт. Отдаю документ. Пока оформляют, разворачиваюсь к негодующей шапке и, дернув ее за локоть, отвожу в сторону. Какого ты? Я не хочу в одном номере. Беснуется принцесска, блестя глазищами. Правда? У тебя есть лишние 3 штуки? О, а вот и понимание в глазках. Нет бы чуть пораньше. Боже, как это тупо, стонет она. Это же копейки. Заплати, я тебе отдам все. Ага, так я тебе и поверил. Слушай, ну правда. Она настойчиво смотрит мне в глаза, и я чего-то начинаю подвисать. Слегка. Слишком они у нее залипательные. Темные такие. Шоколадные прямо. Я тебе не говорила? У меня есть деньги. Просто я сейчас, ну, вроде как на мели. Но до Москвы доберемся, и все будет. Вот доберемся когда? Тогда и будем смотреть. Усмехаюсь я. А пока что, принцесска, мы едем, рассчитывая на те бабки, что у меня в кармане. Нам с тобой отсюда еще ехать и ехать. Но как мы будем спать в одном номере? Так же, как и до этого в машине. Улыбаюсь я, нежно обнявшись. «Все, принцесска, рот закрой, пока нам еще 2 штуки не накрутили. Нам еще жратву оплачивать». «Какой ты грубый!» – морщится она. «Зато обаятельный, да?» Подмигиваю я ей и, развернувшись, топаю к девушке-администратору. «Надо же, в конце концов, выяснить, где здесь можно поесть. А то так с голодухи скоро буду на кости и на сладкое бросаться. Уже хочется. И сильно».